Глава 35. К тому времени, как Тейтум сообщил Фостеру последние новости и изложил свою мысль насчет горячей линии, Зоуи уже уехала. Грей начал было набирать ее номер, чтобы спросить, как там Андрея, но решил не беспокоить зря. Вместо этого, выйдя из участка, он позвонил Марвину. «Угадай, чем я сегодня занимался», — без предисловий начал дед. Тейтуму представился с десяток разных вариантов ответа, один другого страшнее. «И чем же?» «Прыгал с парашютом», — Тейтум застонал. «А страховка?» «Нашел компанию, которая согласилась меня застраховать. Стоило это чёртову прорву денег, но ты ведь проживешь и без моего наследства, верно?» «К чёрту твое наследство. Я хоронить тебя не хочу. Кстати, заплатить пришлось твоей кредиткой. Моя почему-то не сработала». Тейтум прикрыл глаза и мысленно произнес несколько проклятий. «Не беспокойся, я тебе все верну», — лучезарно продолжал Марвин. «А в следующий раз мне сделают скидку». «Какой еще следующий раз?» «Марвин, не смей...» «А знаешь, мне понравилось. Ощущение удивительное. Лучше кокаина. И почти что лучше секса. Одно плохо. Недолго. Свободное падение длится меньше минуты. Свободным падением, Тейтум, мы, парашютисты, называем тот промежуток, когда из самолета ты уже выпрыгнул, а парашют еще не раскрыл. Джорджетта говорит, я просто создан для этого». «Что еще за Джорджетта?» «Мой инструктор. Мы прыгали вместе. Фантастическая женщина. Видел бы ты ее. Будь я помоложе лет на 40. Марвин, послушай, Грот Гловер следит за Андрея». «О, черт! И что, посмел ее тронуть?» «Нет, но подошел очень близко. Ты не сможешь заехать и проверить, как она там?» «Разумеется. Прямо сейчас и отправлюсь». Бедная малышка напугалась, должно быть. «А Зоуи как?» «В шоке и очень встревожена. Завтра улетит домой». «А ты сейчас где?» «В полицейском участке. Нужно тут кое-что закончить». «Да что с тобой, Тейтум? Поезжай скорее к своей напарнице. Нельзя оставлять ее одну. Она, наверное, с ума сходит». «Спасибо за заботу. Просто присмотри за Андрея, ладно?» «Тейтум, послушай меня. Отправляйся к Зои и побудь сейчас с ней. Может, тебе и кажется, что с ней все в порядке, но поверь, это не так. Ты ее совсем не знаешь. Она самый сильный человек из всех, кого... Честное слово, папаша твой был всем хорош, но правильно воспитать тебя не сумел. Твоей напарнице худо. Черт возьми, бросай все и беги к ней!» Тейтум закатил глаза. «Когда-нибудь дед его просто до инфаркта доведет. Сейчас ей точно лучше обойтись без меня. Несколько дней назад мы поспорили, и теперь... В общем, все сложно. Так что ценю твой совет, но... И о чем поспорили? Неважно. Тейтум, о чем вы с ней поспорили?» Она ляпнула глупость, и я рассказал ей о том случае в Лос-Анджелесе. Помнишь, когда пристрелил педофила? Еще бы не помнить. По этому делу снова открыли внутреннее расследование. Появился свидетель или что-то в этом роде. Можно подумать, стрелять в педофилов незаконно. Вообще-то да, незаконно. Одним словом, Зоуи сказала, может быть, я стрелял в него не из самообороны, а потому что решил, что правильнее будет его убить. Ну да, естественно. А о чем вы поспорили? Об этом и поспорили, — угрюмо ответил Тейтум. А, теперь понял, — откликнулся наконец Марвин. Ты на нее обиделся? Ну, да. Думаешь, что ей следовало бы лучше тебя понимать? «Да, постигаю твои чувства. Тебе не безразлично, что она о тебе думает». «Разумеется». Тейтум пнул камешек, и тот ударился о стену полицейского участка. «В общем, только меня ей сейчас не хватало». «Ага. А теперь, Тейтум, послушай-ка меня». «Да? Вот что мне скажи. Ты мужик или сопливая девчонка?» «Что? Чего ты тут стонешь? Твои нежные чувства задеты. Ах ты моя снежиночка!» «Благодари Бога, Тейтум, что меня нет рядом. Иначе я сделал бы то, чего вовремя не сделал твой отец. Надавал бы тебе по заднице». «Послушай, ты что, Тейтум, яйца потерял?» — взревел Марвин. «Ветеринар, когда веснушку холостил, заодно и тебе бубенцы отстриг. Давай позвоню ему и попрошу пришить яйца обратно». «Что с тобой такое? Отрасти себе, черт возьми, спиной хребет и пару новых яиц. И иди к напарнице, поддержи ее в беде». «Дед, заткнись!» — заорал в ответ Тейтум. «Я все делаю правильно! Ты ее не знаешь, а я знаю, и...» Ничего правильного ты сейчас не делаешь, это уж точно. Вот когда сядешь в машину, доедешь до мотеля и поддержишь свою подругу, которой сейчас плохо, это будет правильно. А я пойду присмотрю за ее сестрой. Хоть кто-то из нас должен поступить как мужчина. В трубке раздались короткие гудки. Тейтум едва не швырнул мобильник на землю. Его трясло от ярости. Черт бы побрал этого старого осла с его идиотскими, старозаветными правилами и непрошенными словами. Легко ему орать и раздавать указания. Он никогда даже не видел Зои. Не представляет, что она за человек. Ей действительно проще переживать беду одной. Это Тейтум знает точно. Какого черта Марвин ему не верит? Хотя, может быть, стоит привести ей ужин? Заказать что-нибудь на вынос в ресторане по пути? Спросить, не нужно ли что-то еще? Просто спросить, это же не повредит. Машину Тейтум вел в свирепом молчании, мысленно представляя себе, что и как скажет Марвину, когда заговорит с ним в следующий раз. Не сразу нашел ресторан с приличной едой на вынос, но, наконец, взял для Зои гамбургер и жареную картошку. Заехал в соседний магазин и купил там упаковку пива. На случай, если ей захочется. А не захочет пить одна, можно будет вместе. Конечно, вряд ли она согласится с ним выпивать, хотя... Солнце висело над самым горизонтом, когда он подъехал к мотелю. Поднялся на крыльцо и постучал в дверь ее номера. Потом еще и еще раз. Заглянул в окно. Там было темно. Она только что ушла. Оглянувшись, Тейтум увидел, что к нему направляется какой-то человек с сигаретой в зубах. «Что?» — переспросил он. «Ищете Зои, верно?» Она только что пошла перекусить. «В компании какого-то здоровяка». «А вы кто такой, черт побери?» «Гарри Барри. Приятно с вами познакомиться, детектив Грей».